Глава 16. Я зажмурилась и изо всех сил мысленно закричала: «Норман!» От страха скрутило живот, во рту пересохло, и к горлу подкатил вязкий ком дурноты. А в следующий момент снаружи раздался громовой рев, и следом послышался страшный хруст и звон. Я услышала ошарашенный вопль маньяка, и хотя было до одури страшно, все равно приоткрыла один глаз. Любопытно же, что происходит. Крыша дома исчезла, комната была засыпана обломками. Однако удивительным образом ни один не упал на меня. Маньяка отнесло к стене, разбитый шприц валялся на полу, и под ним расплывалась дымящаяся лужица. А надо мной завис мой Ферон во всей красе, увитый синими молниями и ужасно злой. Бирюзовые глаза сверкали яростью, из носа выходили струйки дыма, и воздух буквально трещал от магии. «Нет!» — выкрикнул маньяк, резво вскочил на ноги и метнулся ко мне. Только Норман тоже не собирался терять ни минуты. Он камнем бросился вниз и через мгновение уже стоял перед кроватью, загораживая меня от окончательно слетевшего с катушек психа. Перехватил скрюченные пальцы, больше похожие на когти, сделал неуловимое движение, и маньяк, охнув, оказался на полу в крайне неудобной позе, заломленный за спину рукой. «Не смей угрожать моей Зее!» Сквозь зубы процедил Норман и от души пнул неудачливого убийцу. «И пугать ее тоже не смей, сумасшедший ублюдок!» Маньяк прошипел что-то неразборчивое и упрямо дернулся. Норман встряхнул свободной рукой, и с нее сорвались голубые искры, окутав психосиянием. Тот коротко взвыл, выгнулся и обмяк, уставившись в потолок бессмысленным, остекленевшим взглядом. Напарник выдохнул, выпрямился и развернулся ко мне. «Тигрёна, он ничего не успел тебе сделать?» Норман присел на край кровати и приподнял меня, внимательно вглядываясь в лицо тревожным взглядом. «Вколол какую-то гадость, блокирующую мою магию», — пробормотала я, не в силах отвести от него глаз. «И показал, что ты пошел за какой-то другой девушкой». Ничего не могла с собой поделать. В моем голосе звучали обвиняющие нотки. Норман улыбнулся, и от нежности, светившейся в бирюзовых глазах, у меня перехватило горло. Он поднял меня и прижал к себе, запустив пальцы в мои волосы и тихонько поглаживая. «Я все время знал, где ты, тигра моя», — прошептал он на ухо, покачивая, как ребенка. «Я чувствовал тебя и без всяких артефактов. Уж не знаю, как так получается. Феронов невозможно обмануть иллюзией, а этот псих не знал, кто я такой на самом деле. Но я понимал, что он следит за мной, и потому сделал вид, что поддался на провокацию. Мы можем двигаться очень быстро, когда захотим», — добавил Норман и чуть отстранился, обхватив мое лицо ладонями. И, наконец, поцеловал. Долго, нежно, сладко. Так что по телу пробежала горячая волна, возвращающая силы и магию. Я снова чувствовала природу вокруг, растения, и это было потрясающе. Вцепившись в его плечи, я ответила со всей проснувшейся страстью, совершенно позабыв про обездвиженного маньяка, да вообще про все. Мой заботливый, самый лучший, любимый пушистик. Обожаю его. Не знаю, сколько мы целовались, только когда закончилось дыхание и заболели губы, я нехотя отстранилась, утопая в потемневшей бирюзе взгляда напротив. Слова рвались из груди, однако все же я сдерживалась. Не время для признаний. У нас еще дело не закончено. «Домой?» — прошептала я, поглаживая широкие плечи. «Домой!» — кивнул Норман и поднялся, протянув мне руку. «А с этим что?» — я покосилась на тело на полу. «Полежит здесь», — небрежно пожал плечами напарник. «Сбежать не сможет. Нашу магию очень сложно преодолеть. Усмехнулся он и подмигнул. «Сделаем снимки, сдадим полиции, получим свою награду». «И в отпуск!» — радостно закончила я. «Да», — выдохнул Норман, наклонился и одарил меня еще одним кратким жарким поцелуем. Мы вышли из разрушенного дома. Маньяк завез меня куда-то в пригород, судя по отсутствию рядом других строений. Норман снова обернулся, и я опять ощутила восторг полета, едва не запищав от переполнявших эмоций, крепко обхватив мягкую, теплую шею моего Ферона. Кажется, у этого придурка, похитившего меня, имелся персональный артефакт переноса, потому что город находился достаточно далеко, а у Нормана его магия в самом деле умела сокращать расстояние, потому что добрались мы, ну, очень быстро, буквально за полчаса. Слайер, портальная станция, и вот уже родной и любимый Дорланд с его суетой, шумом и оживленным движением. Утрясание дел с закрытием контракта и общение с полицией Норман взял на себя, оставив меня дома. Приходить в себя и отдыхать. Первым делом я, конечно, отправилась отмокать ванную, потому что накрыл откат и начинала потряхивать от пережитого. Ударяться в истерику не хотелось совсем, поэтому надо было срочно приводить себя в норму. А что может быть лучше ароматной горячей водички и тарелки любимого карпаччо? Правильно, ничего. И я с удовольствием забралась в ванну, наконец расслабившись и позволив себе длинно выдохнуть. Мы в самом деле справились. Мы сделали это. Нашли маньяка и выполнили контракт вместе. Я зажмурилась и расплылась в блаженной, довольной улыбке, отправив в рот восхитительное мясо, посыпанное специями. Истерить перехотелось. Все же хорошо закончилось. Норман — самый умный наемник и не поддался на провокацию. И накатила эйфория. Теперь точно ничего не помешает нам. А что, собственно? Я отправила в рот еще мясо и задумчиво прожевала, уставившись на стену и пошевелив пальцами ног в мыльной пене. Надо бы разобраться, как дальше строить жизнь, потому что просто заниматься садом, как раньше, я уже не смогу. Не после того, как хлебнула вкуса приключений с Норманом. Да, нимфы замуж выходят редко. И влюбляются тоже, если верить Зинусу. А он врать не будет. Только не тигра-нимфы, ага. Фыркнула я, сдувая с ладошки пушистую с жемчужную шапку. Придавала уверенности то, что мои чувства взаимны. И ошибки быть не может. Магия не врет. А раз моя успокоилась, значит, тут и думать нечего. Осталось только, чтобы Норман тоже осознал собственные чувства, и все будет замечательно. В конце концов, не обязательно же выходить замуж. Можно просто жить вместе, как мы и делали все последние дни. Особого неудобства я не испытывала совершенно. Норман грязные носки не разбрасывает, не храпит, от полечки больше не шарахается и вообще ведет себя очень хорошо на моей территории. Единственное, что для двоих мое скромное жилище маловато. Так, подумаю об этом позже. А сегодня приготовлю-ка я нам что-то вроде праздничного ужина. Норман всяко раньше вечера не вернется, пока будет утрясать все формальности и закрывать контракт. Так что, закончив водные процедуры, я вылезла и развила бурную деятельность. Первым делом проверила полечку, наловила ему еды, насыпала подкормки его даме, ночью вылезет наверняка. Прошлась по саду, убедилась, что все в порядке, и только потом уселась за планшет заказывать продукты. Готовить собиралась сама, однако из дома выходить как-то пока не хотелось, так что я воспользовалась доставкой и принялась хлопотать на кухне. Оказывается, готовить для своего мужчины — особое удовольствие. Смешивать все, потом ставить на огонь, вдыхая ароматы, и представляя, как он все это будет пробовать, вернувшись наверняка усталым и голодным. Мурлыча мелодию под нос, я порхала от стола к плите, решив сделать пряный гуляш, рыбный салат, супчик из копченостей и на десерт пирог с лесными ягодами и сливками. Уф! С заготовкой время пробежало незаметно, и солнце потихоньку начало клониться к закату. Пока все булькало и доходило, а салат охлаждался в холодильнике, я помчалась приводить в нужный вид гостиную. Призвала магию, увела стены ползучей лианы с мелкими голубыми цветочками, напустила светлячков для создания романтичной и интимной обстановки, потом поднялась к себе, ненадолго зависла в гардеробе, выбирая, что надеть, и в результате остановилась на легком шифоновом платье длиной едва до середины бедра. Рукава-фонарики и открытая спина придавали ему очаровательно пикантный вид, а корсаж с жесткими вставками и вырез выгодно подчеркивали грудь. Ну и еще один несомненный плюс, что под него можно надеть только тоненькие трусики. Норман точно оценит. Я вернулась в кухню, там как раз уже все приготовилось и начала накрывать. В процессе пришло сообщение от напарника, что он совсем разобрался и вернется через полчаса. Отлично. Я красиво расставила посуду, даже отыскала в кладовке свечи и древний бронзовый подсвечник. Откуда он меня вообще? Окинула картину критичным взглядом, а потом еще добавила несколько зеленых плетей в цветочках аполлинарию, несмотря на то, что он недовольно зашелестел листьями. Так, молчать. У меня сегодня романтический ужин, и все должно быть идеально, строго проговорила я, наставив на питомца палец. И твое поведение в том числе, ясно? Поля взмахнул лепестками и демонстративно отвернул венчик, прикинувшись обычным растением. Но я на подобные манипуляции уже давно не велась. Вот и умница. Невозмутимо кивнула я и пошла на кухню за основными блюдами. Когда дверь, наконец, открылась, впуская напарника, у меня все было готово. Едва заслышав щелчок замка, я вскочила с дивана и пошла встречать моего мужчину, успев соскучиться по нему за весь день. Увидев его немного усталую улыбку, я тихо выдохнула и с разбега повисла у него на шее, уткнувшись в грудь, с наслаждением вдыхая чуть терпкий запах и млея от близости Нормана. Он тут же обнял меня в ответ, уткнувшись в макушку, и пробормотал. «Все, контракт закрыт, полиция получила своего убийцу, деньги нам перевели». «А чем это так вкусно пахнет?» Норман резко поднял голову и принюхался, хищно раздувая ноздри. «Марш наверх! Переодеваться и приводить себя в порядок!» — категорично заявила я, как примерная супруга. И разжала руки, заставив себя отступить на шаг от моего пушистика. «А потом будешь исследовать вкусности!» Он хмыкнул, наклонился и чмокнул меня в нос. «Ворчишь? Как будто мы давно женаты», — усмехнулся он, подмигнул и поспешил к лестнице, оставив последнее слово за собой. «А я что?» «Я ничего». Спокойно прошла в гостиную, села за стол, поставив локти на стол и подперев ладонями подбородок. А потом не удержалась, расплылась в довольной улыбке. «Раз шутит в подобном ключе, значит, тоже думал в эту сторону». И почти уже созрел для нужного решения. Поэтому побуду хорошей нимфой и предоставлю моему мужчине право первому озвучить то, чего хотим мы оба. Я позволила себе немного помечтать, а потом сверху раздался негромкий звук открывшейся двери и шаги. Я встрепенулась, выпрямилась и с нетерпением уставилась на лестницу, с предвкушением ожидая появления Нормана. Посвежевший, с влажными волосами, в домашних штанах и рубашке с закатанными рукавами, Он выглядел очень уютно и безумно сексуально. Меня даже уже не раздражала его щетина, хотя раньше мужчины с растительностью не особо привлекали. И как же приятно было видеть проступающее на его лице неподдельное изумление, когда Норман остановился на пороге гостиной и обозрел учиненное мной великолепие. «Ого!» — протянул он, подняв брови. Потом посмотрел на радостную меня. «Неожиданно, но очень приятно», — честно признался напарник. «Прошу к столу», — проворковала я, довольная, как муза, подарившая кому-то успешную идею. Норман не заставил себя упрашивать, устроился напротив, и мы приступили к ужину. Я не торопилась с расспросами, давая моему мужчине возможность как следует утолить голод, и только заботливо подкладывала еще рагу или салатика. Ну и о себе не забывала, конечно же. И только когда дело дошло до редкого цветочного вина из личных запасов сестры, она поделилась по дружбе, Норман наконец рассказал, как все прошло. Сначала, конечно же, я отправился закрывать контракт, и первым мерзавца увидел мой наниматель, и только после окончательного расчета, сообщил напарник, пригубив напиток и одобрительно прижмурившись. Ну а потом уже он вызвал полицию, мне пришлось все объяснять, подписывать кучу бумажек. Норман поморщился. «Кстати, куда тебе деньги-то переводить?» Он посмотрел мне в глаза. А я отчетливо увидела в бирюзовой глубине, несмотря на уверенный тон, мелькнувшую тоску и внутренне возликовала. «Мой пушистик не хочет, чтобы наше сотрудничество заканчивалось». Я ответила не сразу. Не разрывая зрительного контакта, сделала несколько глотков, допивая вино, отставила бокал и негромко произнесла: «А давай обсудим это утром». Взгляд Нормана потемнел. Напарник тоже отставил бокал и выгнул бровь. На его губах появилась фирменная ухмылочка, от которой у меня все сладко обмирало внутри. «И чем же займемся тогда?» — низким бархатным голосом спросил он. «Какие предложения, пушистик?» — мурлыкнула я, чувствуя, как низ живота заливает знакомая горячая тяжесть. Вместо ответа он привстал, перегнулся через стол, обхватив мое лицо ладонями, и поцеловал. Крепко, жадно, горячо, так что кровь в венах моментально превратилась в огонь. В какой момент и как я оказалась у него на руках, категорически не вспомню даже под ментальной магией. Я просто обняла Нормана за шею, не прекращая поцелуя, дразня и покусывая, и тут же зализывая. Мир поплыл, поддернулся дымкой, и остались только мы вдвоем и наша искрящаяся, яркая страсть. Норман уложил меня на кровать и раздевал удивительно бережно. Аж дыхание перехватывало, когда его пальцы скользили по коже, едва касаясь. Мурашки разбегались волнами. Я судорожно вздыхала и комкала покрывало, чувствуя себя беспомощной и неожиданно хрупкой рядом с Норманом. Его губы оставляли следы из искр. Каждый поцелуй расцветал огненным цветком. Я задыхалась от переполнявших эмоций, от этой нежности, с которой он любил меня. Сегодня все ощущалось необычно остро, ярко и пронзительно. И в душе что-то переворачивалось. Я будто прорастала в Нормана, понимая, что не отпущу, не дам уйти. И плевать, что нимфы легкомысленные и не привязываются надолго к одному мужчине. Я тигра-нимфа. И хочу провести жизнь вот с этим конкретным, принадлежащим только мне. Не отдам никому. Пушистик только мой, весь, целиком, как и я его. Пусть он этого еще не озвучил, но уже наверняка осознал так же в душе, как я. И уже засыпая на его плече в крепких, надежных объятиях, я услышала тихое-тихое: «Моя тигра». Удержать довольную улыбку удалось с трудом. И только потому, что я уже погружалась в мягкую дремоту. Конечно, твоя, пушистик. Куда я от тебя теперь денусь? Утром я проснулась первая. Полюбовалась на умиротворенное расслабленное лицо Нормана, поумилялась при открытом рту и взлохмаченной шевелюре и строго запретила себе приставать с нежностями. Пусть отоспится. У нас у обоих был вчера трудный день. А я приготовлю завтрак, раз уж проснулась. За ним и обсудим, как дальше и все такое. Аккуратно выскользнув из постели, я накинула коротенький халатик прямо на голое тело, быстро умылась и отправилась на кухню. Решила порадовать моего мужчину оладушками, чем и занялась, мурлыча под нос мелодию. Очень хотелось принести завтрак прямо в постель, как он мне. И это почти удалось. Я уже разливала по розеткам варенье и сметану, как в дверях появился Норман. В одних штанах, такой же слегка растрепанный и сонный. И у меня аж сердце зашлось от неконтролируемого приступа нежности. «С добрым утром! На запах пришел?» — весело произнесла я, облизнув палец, испачканный в сметане. «Тогда падай, питаться будем». Норман моргнул, рассеянно почесал грудь и пошлепал к столу, куда я уже выставляла чашки и чайник с заваренным травяным чаем. Потом привычно плюхнулась на колени к непривычно задумчивому напарнику и бодро поинтересовалась. «Итак, чем займемся сегодня? У нас заслуженный отдых. Предлагаю просто пошляться по Дорланду, посидеть в кафешках и вообще устроить полноценное настоящее свидание». С воодушевлением предложила я, протягивая ему оладушек. Он одарил меня долгим взглядом и негромко выдал. «А поговорить не хочешь?» «Ну, в процессе можно и поговорить». Я непринужденно дернула плечиком, ничуть не испуганная серьезностью Нормана и внутренне посмеиваясь. «Вот наверняка надумал себе чего-нибудь не того и переживает бедный». «Ничего. Я-то уже все знаю, потому и спокойно, как удав. Ну а чего дергаться, когда и так все ясно?» Норман покосился на меня с непонятным выражением, и я решила, что хватит уже этих торжественных физиономий и прочей мишуры. «Так, если ты немедленно не уделишь внимания моим оладушкам, я подумаю, что плохо готовлю и смертельно обижусь», — пригрозила я, строго нахмурившись. «И прощение будешь выпрашивать в моем саду. Удобрения разносить». Норман хмыкнул, наконец-то улыбнулся и отправил в рот сразу целый оладушек, обмакнув его в сметану. «Отлично готовишь, воинственная моя!» Немного невнятно отозвался он и отхлебнул чай. Дальнейший завтрак прошел вполне мирно и без всяких многозначительных взглядов и молчаний. Норман оживился и в красках расписывал, как офигела полиция, когда он туда заявился и сказал, что поймал маньяка. Я вовсю хихикала, болтая ногами, и время от времени кормила напарника из рук, млея от уютности и домашности этого утра. «Хочу, чтобы так начинался каждый мой день». Закончив с едой, мы быстренько собрались и отправились бродить по городу, пешком, оставив слайеры у дома, просто потому, что хотелось, и потому, что держаться за руки — это очень романтично и здорово. Я прижималась к Норману, жмурясь от удовольствия. А он, как настоящий мужчина, ответственно и тщательно подошел к организации нашего спонтанного свидания. Сначала мы дошли до ближайшего парка и побродили там, то и дело прячась за кустами, как школьники, хихикая и целуясь. Потом Норман выиграл в простеньком тире для меня огромного тигра. Да-да, и я, счастливая до одури, упорно тащила его одной рукой, категорически отказавшись отправить домой с курьером. Тем более все равно курьер не сможет даже оставить на крыльце. Моя защита не пропустит. Да и кустики тоже на страже. В конце концов, проворчав что-то об упрямых хищных нимфах, имеющих нездоровую страсть к большим кошкам, Норман отобрал у меня подарок и спрятал, ну, в своей сумке. Как он объяснил, хитро прищурившись, очень удобный артефакт со скрытым пространством внутри. После парка были аттракционы. Оказывается, мой Ферон тоже любит иногда впасть в детство и покататься на каруселях. Мы с визгом носились на скоростных поездах в маленьких вагончиках, взмывали вверх на безумных качелях, в общем, повеселились вовсю. Потом решили сделать перерыв и засели в кафе, обложившись всякими разными пироженами и перепробовав штук 5 видов горячего шоколада и кофейных напитков. Это было лучшее свидание в моей жизни. И, конечно, оно не могло закончиться банальным возвращением домой. «Ты бывала когда-нибудь в старых кварталах Дорланда?» — спросил вдруг Норман, когда я доедала 6-е по счету мороженое, мыча от удовольствия. «Не-а», — отозвалась я, допив очередную чашку кофе. «Тогда надо обязательно сходить», — воодушевился напарник и усмехнулся, блеснув бирюзовым взглядом. «Тебе понравится». «Все. Он купил меня с потрохами. Меня и мое любопытство. Я поспешно прожевала последний кусочек, отставила пустую чашку и уставилась на напарника с воодушевлением и ожиданием. «Я готова». «Отлично. Тогда идем». Кивнул он, расплатился, и мы вышли из кафе. Старые кварталы находятся немного в стороне от современного центра. За полчаса мы дошли туда и окунулись в атмосферу кривых узких улочек, маленьких лавок артефакторов, потомственных ведьм, гадалок и прочих удивительных мест. Тут было тихо. Слайеры летали где-то высоко над крышами домов, построенных из старинного потемневшего камня, и даже солнце не доставало до первых этажей. Царил сумрак, только изредка стучали шаги прохожих, которых было в разы меньше, чем на оживленных улицах современного Дорланда. Несмотря на некоторую мрачность, я и правда пришла в восторг от этого места. Оно дышало стариной и тайнами, пропиталось магией. Здесь на углах можно было найти маленькие святилища прямо в стенах, посвященные разным духам и богам тех, кто здесь жил. Я тоже оставила пару монеток богине удачи, хотя нимфы в принципе не придерживаются никакой веры, кроме матери природы. Не удержалась и прикупила парочку симпатичных амулетов. Ну, точнее, Норман мне их подарил, увидев мой восторженный взгляд и услышав попискивание от избытка эмоций. Ну да, да, я питаю слабость к подобным вещицам и стала обладательницей чудного браслета с кучей подвесок. «Здесь есть одно кафе», — с таинственным видом заявил Норман, когда мы вышли, держась за руки. «Там очень необычный антураж и подают всякие экзотические иномирные блюда». Договорить он не успел. Моя интуиция вдруг взвыла дурным голосом, горло перехватило, а позвоночник превратился в ледяной столб. Мы как раз развернули в очередной тихий и полутемный переулок, куда выходили лишь несколько закрытых дверей, видимо, черных ходов. И впереди вдруг заклубился черный непроницаемый туман, из которого стремительно вылетали длинные, глянцево поблескивавшие в неярком свете сверху щупальца с отвратительными присосками и острыми зубцами. Совершенно точно это хотело нас убить, и от него отчетливо смердело темной магией. Ирвин. Рано мы сбросили его со счетов. Этот засранец решил таки отомстить нам, выследил, чтоб ему. Дальше все происходило почти одновременно. Моя магия рванулась на свободу, за спиной с тихим звоном расправились крылья, приподняв меня над землей. Норман одним плавным текучим движением оказался впереди, встряхнув кистями, и в его руках появились гибкие, светящиеся голубым плети. Мы ударили одновременно, мой напарник и я. Плети в полете распушились на множество кончиков, и каждый поймал щупальце, не дав ни одному долететь до нас. Я же, когда первый испуг прошел, почувствовала такую злость, что, кажется, аж волосы зашевелились на голове. Поэтому из мостовой, вывернув древние булыжники, вылетели целые пучки гибких лиан, ощетинившихся шипами с крупными маслянистыми каплями смертельно опасного яда. Да, мы нимфы не убиваем. Точнее, всеми силами стараемся избегать таких ситуаций. И ко всякому ядовитому растению у нас имеется противоядие. Но если нас прижать к стенке, мы умеем защититься, особенно если на кону стоит наша жизнь или жизнь дорогих для нас существ. Мои лианы устремились в туман. Плети Нормана крепко держали щупальца, отчего те извивались и шипели. От них шел вонючий, неприятный дым, и я едва не чихнула, сморщившись. Но в тумане никого не было. Им явно управляли издалека. И едва лианы проникли внутрь черного марева, оно с тихим хлопком исчезло, как и щупальца, оставив лишь смердящие лужи. Норман витиевато выругался, убрав плети, и повернулся ко мне. «Ты в порядке?» — начал было он и запнулся, глядя на мои крылья с неприкрытым восхищением. «В порядке», — буркнула я, опустившись на землю, и с раздражением вздохнула. «Этот муза-медранный темный испортил нам все свидание!» Я поджала губы и скрестила руки на груди. Все очарование прогулки схлынуло. То и дело тянуло нервно оглядываться, и хотелось поскорее обратно на светлые и безопасные улицы. «Вот гад!» Норман прикрыл глаза, длинно выдохнул, потом шагнул ко мне и мягко обнял, привлекая к себе. «Давай-ка вызовем такси, и ты отправишься домой», — негромко сказал он, погладив меня по голове. «А я разберусь», — жестко добавил напарник. «Может, кто-то и поспорил бы на моем месте, только не я. Зиносу жаловаться тоже не хотелось. Вряд ли Ирвина проймут нотации или штрафные санкции. Темная, неозабоченная эльфийка». Я подняла голову и посмотрела в бирюзовые глаза полной решимости. «Что ты будешь делать?» — тихо спросила я, мысленно вздохнув и приготовившись опять переживать за моего пушистика. «Вызову его на поединок», — хмыкнул Норман и нежно погладил меня пальцами по щеке. «У наемников тоже есть свой кодекс, нарушить который все равно, что получить клеймо на всю жизнь». Зато получу легальный способ избавиться от этого ублюдка и не иметь потом проблем с доказательством, что я в своем праве. После чего он наклонился и крепко поцеловал меня. «Давно надо было это сделать», — пробормотал Норман, ухватил за руку, и мы поспешили покинуть ставшее негостеприимным место. Когда мы добрались до дома, напарник вручил мне тигра и еще раз поцеловал. Конечно, хотя меня и грызло любопытство. Как же, настоящий магический поединок? Я благоразумно не стала напрашиваться. Наверняка этот их кодекс не допускает на такие опасные мероприятия лишних свидетелей и зрителей. Лучше потом выпытаю, как все происходило. Держа игрушку одной рукой, я приподнялась на цыпочки и обхватила шею Нормана другой, притянув к себе. «Удачи! Я буду ждать!» Пробормотала ему в губы и тут же отпустила, отступив на шаг. А то как-то глаза подозрительно на мокром месте. «Так, похоже, срочно пора снова поправлять нервы порции карпаччо. Кажется, в холодильнике еще оставалось немного мяса со вчера. Я скрылась в доме, грудь сжимала неясное томление и немножко беспокойство. Нет, я верю в моего пушистика, но это же поединок. А Ирвин темный, гадкий, хитрый и изворотливый темный маг. Конечно, мне страшно. Переодевшись в любимую плюшевую пижаму, я вытащила тарелку с успокоительной вкусняшкой и засела в гостиной в обнимку с тигром, включив какой-то сериал, чисто для фона, потому что тишина угнетала. Время тянулось томительно медленно. Я старалась не коситься на часы слишком сильно и часто. Однако получалось плохо. и браться за какое-нибудь дело не имело смысла. Все равно валиться из рук будет. Оставалось тренировать терпение и ждать, ждать. На третьем часу ожидания второй тарелки мяса с пряностями планшет тихо тренькнул, и я едва не подпрыгнула на диване от неожиданности. На краткий миг сердце сжалось, я схватила планшет, жадно вчитываясь в строчки. «Еду домой. Буду минут через 40. Он жив. Он справился». Тихо взвизгнув от громадного облегчения, я стиснула тигра и зажмурилась, прижавшись к плюшевому зверю. А когда дверь открылась, буквально слетела с дивана, повиснув на Нормане и обвив его ногами. Кажется, моя зависимость от него приобретает пугающие формы. Впрочем, мне все равно. От своих чувств и от Нормана я все равно не откажусь. И плевать, что родня подумает. «Все хорошо, маленькая. Ну что ты?» Слегка хриплым голосом, с отчетливыми веселыми нотками отозвался напарник, поглаживая меня по спине. От него пахло чем-то горьким. Я разглядела прорехи на куртке, а когда подняла голову, заметила длинную ссадину на щеке. А ведь наверняка что-то есть и под одеждой. Я завозилась, настойчиво выбираясь из рук Нормана, и начала стягивать с него куртку с решительным и насупленным видом. «Так, иди садись, снимай рубашку», — распорядилась я и подтолкнула тихо улыбавшегося напарника гостиной. «Я сейчас», — бросила на ходу и умчалась наверх за своим аптечным чемоданчиком. Удивительно, но когда я спустилась, Норман послушно сидел на диване, с обнаженным торсом и видом приличного мальчика, так не вязавшимся с его физиономией. И да, я обнаружила еще несколько отметин от магии, парочку ожогов и порезов, не так чтобы серьезных, но требующих внимания. Пока я занималась боевыми ранами, этот герой умиротворенно жмурился и улыбался во весь рот, позволяя мне хлопотать вокруг. А когда закончила накладывать мазь и пластыри, сгреб в охапку и усадил к себе на колени, уткнувшись макушку. Я затихла, чувствуя, как сильнее забилось сердце. «Ты убил его?» — почти шепотом спросила, прижавшись к Норману. «Угу». Не вдаваясь в подробности, односложно ответил напарник. «Вот и отлично!» — выдохнула я, не желая их знать. Я не отношусь к тем, кто смакует всякие кровожадные зрелища вроде магических поединков. Вот прямо сейчас это поняла. Ну его, не хочу видеть и знать, как моего пушистика всякие несознательные швыряются темными гадостями, стремясь убить. Мы немного помолчали, а потом Норман снова заговорил. «Тигра», — начал он и запнулся. В голосе отчетливо звучала неуверенность. «В общем, это... тут такое дело. Кажется, кое-кто пытается мне признаться? Да ладно! Неужели? Дозрел Райли мой непутевый?» Я изо всех сил старалась держаться и не дать ехидной усмешке появиться на губах, терпеливо дожидаясь, пока Норман скажет хоть что-то. Или не скажет. Он вздохнул, зачем-то заботливо поправил на мне воротник пижамы, убрал за ухо локон. «Короче, я подумал», — мужественно продолжил напарник и снова замолчал. «Ох, сатировы подштанники! Беда прямо с этими признаниями! Ну, придется помочь, я нимфа не гордая, в общем-то». Подняла голову, все же улыбнулась, но мягко, без иронии, и обняла его ладонями, посмотрев в бирюзовую, взволнованную глубину. «Я знаю», — шепнула в губы Нормана. «Я тоже тебя люблю, пушистик мой», — добавила, утонув в ошеломленном взгляде, и первая потянулась к его губам, не дав ничего сказать. «Это потом мы обсудим и совместное проживание, и, возможно, даже продление контракта о сотрудничестве, бессрочно. А может, даже о новом доме поговорим, с большим садом и комнатами. Мне тоже пора расширяться с моими цветочками, И где-нибудь там, наверное, через годик или даже два, и до свадьбы дозреем. Нам торопиться, в общем-то, некуда. Пока же мы просто целовались, без слов понимая, что уже не сможем друг без друга. И как же это замечательно!